а не у Нины. Сейчас у меня на руках есть немного меньше 100 рублей. Вначале деньги у меня были, но все время приходилось прикупать продукты, так как везде было очень неважно с питанием. По приезде на место телеграфирую вам и попрошу прислать денег телеграфом, сколько можно будет, из тех, что у вас или у Нины остались. Кроме того, мне необходимо кое-какие вещи, ибо те, что у меня с собой и на себе, от тюрьмы и этапов уже пришли в полную негодность. И был Туруханск. И было первое письмо из Туруханска. Было много этих писем, целые тома. Письма к теткам, письма к Борису Леонидовичу. Единственная возможность общения с близкими ей людьми, от которых она теперь была отторгнута навечно. 1 августа 1949-го. Дорогие мои Лиля и Зина, пишу вам уже из Туруханска, куда прибыла несколько дней тому назад после долгой и тяжкой дороги. Обещали оставить здесь, если найду работу. И вот все эти несколько дней прошли в судорожных поисках. Боже мой, что это было, ни в сказке сказать, ни пером описать. Кажется, не осталось ни одной двери, в которую бы я не постучалась и где бы не получила отказ. Устроиться нужно было в 3-дневный срок, иначе направляют в дальний колхоз на общие работы, а там зимой нет почтовой связи, и вообще, сами себе представьте, насколько тяжела перспектива быть отрезанной от почты, телеграфа, газет, одним словом, от культуры. Туруханск стоит на Енисее, река огромная до ужаса. Дома все деревянные, есть 3 магазина, крупа, консервы, водка. С хлебом очень трудно, за время пребывания здесь не удалось купить ни разу. Есть молоко, соленая рыба, свежая, несмотря на реку, бывает редко. Цены на все московские. Есть клуб, есть кино, есть местная газета. Вообще, по сравнению с другими селами, которые мы видели с парохода, это крупный центр. Здесь белые ночи и масса северных пушистых лаек, которые совсем не лают и которые зимой вместо лошадей. Коренное население относится приветливо. Сейчас разгар лета, но холодно, как у нас в сентябре. Картошка еще не цветет. Кроме картошки на огородах нет ничего. Грибы и ягоды еще не поспели. Здесь уже не тайга, а леса-тундра. Деревья совсем маленькие. Комаров и мошки масса. Вот и все новости и гадости в телеграфном стиле. Приехав, послала телеграмму Нине, надеясь, что она в Москве. «Мне ужасно нужны деньги. Сейчас 15 рублей в кармане». И все очень трудно. Наконец, после долгих мучений, к огромной радости своей, получила работу уборщицы в школе с окладом 180 рублей. Это та самая, очевидно, работа по специальности, которую мне сулили в Рязани. В обязанность уборщицы входят сенокос, заготовка, пилка и колка дров, ремонт и побелка школьного дома, мытье полов и так далее. Сегодня еду с другой женщиной на сенокос на 10-15 дней на лодке через Енисей. Отроду боюсь потонуть. Там тащить лодку волоком 2 километра и еще 9 километров вверх по реке Тунгуски, и там какой-то остров, где будем косить. Все бы ничего, но мое обмундирование совсем не приспособлено для комаров. Если бы вы знали, как я устала от всех этих переживаний и от всех этих дорог, но пока что жива, несмотря ни на что. Туруханск — большое унылое село, глинистый срез берега, серые деревянные домишки, редкие низкорослые ели, чахлые деревца и бесконечный разлив Енисея, принявшего в свои воды и воды Тунгуски.